вышла. Она помогла ему поднять бутылку, поставила в глубокую тарелку. «Боже мой, ты свободна, Анюта!» — твердил Алексей Антонович, глядя на выпачканные когором свои Анютины пальцы. Он не знал, что ему делать, он даже не мог поздороваться. «Да как же это?» За спиной у сына с горячим пирогом на блюде стояла испуганная Ольга Петровна. «Ничего, ничего, Ольга Петровна. Алеша, здравствуй же, наконец!» Анюта подала ему руку, с которой словно кровь стекали капли вина. Он поцеловал ее в запястье, при матери не смея поцеловать в губы. Ольга Петровна салфеткой высушила на полу медленно растекающиеся ручейки когора, принужденно засмеялась. «Ну вот, теперь у всех одинаковые», — подняла вверх свои руки. «Пойдемте на кухню отмываться». «Мама, ведь это нехорошие приметы», — пропустив Анюту вперед, шепотом спросил Алексей Антонович. «Где пьют, там и льют», — наигранно весело откликнулась Ольга Петровна. «Все это сущие пустяки, тем более что когора осталось достаточно, чтобы поздравить нашу дорогую именинницу». Действительно, бутылка не разлетелась совсем, а только дала лучистые трещины, и ближе к горлышку из нее выпал треугольный кусочек стекла. Вина нашлось, чтобы трижды наполнить узкие граненые рюмки. И все же столь нелепо нарушенная в самом начале их встречи радость не сразу стала полной. Пусть не совсем осознанно, но каждому из них что-то мешало. Алексею Антоновичу досады на свою неловкость и то, что он в растерянности, в замешательстве встретил Анюту совсем не так, как невесту. Ольге Петровне неприятный осадок от неудавшегося сюрприза сыну и суеверное предчувствие какой-то беды. Анюте предстоящий разговор с Алексеем Антоновичем. И потому они перебивали друг друга, говорили особенно громко, и путем, даже не вслушиваясь в ответы, без конца переспрашивали об одном и том же. Среди этого путанного, беспорядочного разговора они по очереди выпили за здоровье всех троих, и постепенно скованность прошла, все повеселели. Поднимая свою рюмку в третий раз, Анюта с сожалением скосила глаза на бутылку. Алексей Антонович это заметил. «Тебе хочется провозгласить еще один тост?» «Какой?» «Нет, это не важно. Потом», словно про себя отозвалась Анюта, а вслух заговорила очень уж громко и возбужденно: «За твое здоровье, Алеша, и за такую жизнь всех людей, которая никогда не омрачалась бы горем. За героев, которые не щадят себя в борьбе за эту благородную цель. За тебя, Анюта», — дополнил Алексей Антонович. «Не надо делать из меня героя, Алеша», — сказала Анюта, задерживая рюмку у губ. «На это у меня нет ни малейшего права. А комплименты такого рода девушкам не говорят. Можно молчальнице сказать, что она остроумна, дурнушке, что она красива, но вольничать со словом «герой» нельзя. Это священное слово не для шуток». «Если бы ты не поправила Алешу, я, вероятно, сделала бы это сама. Хотя, Нюточка, ты понимаешь, как трудно мне было бы это сделать, не обижая сына и особенно...» Ольга Петровна остановилась. «Дочь», — поспешил закончить Алексей Антонович. У Анюты слегка дрогнула рука, в которой она все еще держала рюмку с вином, но она никак не отозвалась на слова Алексея Антоновича, а тот, любуясь смущением, девушки вздохнул. «Тогда же перестанут все меня поправлять. Какое счастье для моих больных, что это происходит дома за рюмкой вина, а не в тот момент, когда я выписываю им свои рецепты. Но сейчас я уступаю мнению большинства». «Уступаешь? Значит, в душе ты все же остаешься при своем мнении?» «Нюта, для меня ты всегда останешься героем, так же, как небо остается небом». «Ну, довольно, довольно», — запротестовала Ольга Петровна. «Иначе мы никогда не выпьем. или выпьем лишь за благополучное завершение спора, забыв даже, о чем начали спорить.